Анклав. Москва. Территория. Урус. База Звиада Дзузинидзе. Попытка, не пытка. Они ничего мне не сделают. Не посмеют. Поняв это, Петра почувствовала прилив воодушевления. Действительно, не посмеют. Сколько они хотят стрясти с деда? Миллиард? Не меньше. И постараются вернуть меня в целости и сохранности. Значит, можно не стесняться. Девушка понимала, что любая попытка бежать обречена. У нее нет нужных навыков, нет подготовки, нет оружия. Она не представляет, где находится. Нет ничего. Но ведь это не значит, что не надо пытаться. В конце концов, она только по паспорту Кронцел, а на самом деле Фадеева. Петра Фадеева. И в ее груди бьется сердце деда. Жестокого, волевого, умного деда, которого даже в этом беспощадном мире называют железным. И она покажет, что перед ними не просто внучка крутого верхолаза, но настоящая наследница. В ее жилах течет кровь железного Рома. Но что придумать? В комнате не было решительно ничего, что могло бы поспособствовать бегству. Эх, раздобыть бы пистолет. Петре не приходилось стрелять в людей. Охотиться – да. В заповедниках она стреляла уток из дамского ружья. Ездила с дедом на безумно дорогое африканское сафари. К тому же охотно занималась в тире. Но стрелять в человека? Пока Петра не могла представить, каково это – послать пулю в человека. Стрелять, стараясь убить. Да, они ее похитили, убили Джима. Но ведь этим я и отличаюсь от них. Они могут, а я нет. Они звери, а я человек. Они звери. А в зверей я уже стреляла. Казуистика. К чертям. Губы девушки сжались в плотную полоску. На кону моя свобода. Я смогу убить зверя. Ехидно. Сможешь? И тут же знаменитое фадеевское упрямство. Смогу. Но что толку от уверенности и знаменитого упрямства, если пистолета нет? Не атаковать же охранников вонючим матрасом. Кстати, о вонючем матрасе. Петра поднялась с кровати, подошла к двери и изо всех сил забарабанила по ней кулачками. «Эй, кто-нибудь!» «Чё надо?» — хмуро ответил кто-нибудь. Ответил почти сразу, значит, болтается рядом с дверью. Плохо, очень плохо. «Я хочу помыться!» «Помыться?» «Что, незнакомое слово? Помыться хочу! С мылом и горячей водой!» «Душ в этом сарае есть? От меня плохо пахнет!» С той стороны двери задумались. Принюхиваются ли местные обитатели друг к другу? «Нет здесь душа!» «Тогда принеси мне горячей воды!» «Ты будешь мыться?» «Опять 25! Что же мне грязный ходить?» Кто-нибудь помолчал, после чего послышался приглушенный голос. Кто-нибудь совещался с кем-то. «Выясняют, есть ли у них мыло?» Петра напряженно прислушивалась к голосам, но не могла понять даже отдельных слов. Похитители говорили не по-русски. «Сейчас принесу тебе воды!» Кто-нибудь сопроводил обещание коротким смешком. «Полотенце и мыло не забудь!» Петра презрительно скривилась. Разумеется, она не рассчитывала, что ее отведут в душ. Воду принесут сюда, в камеру. Но если похитители думают, что она только умоется и почистит зубы, то их ждет большой сюрприз. А приятным он будет или нет, выяснится потом. В виртуальных приключенческих играх, в которые играла девушка, плененные красавицы частенько приводили тюремщиков в трепет своими прелестями и, пользуясь случаем, похищали у них целые арсеналы. Трюк старый, но, по мнению сценаристов, вполне действенный. Во всяком случае, в своих прелестях Петра не сомневалась. «Ребята подтянулись?» 400 бойцов на базе», — ответил Шамиль. «Посты усилили, дополнительные патрули пустили. Еще 2 машинистов за компьютеры посадил». И предупредили окрестных жителей, чтобы были настороже. Сразу докладывали о появлении чужаков. От мальчишек не скроешься. Сорванцы вынюхают врага в любом обличии. Им в радость услужить конторщикам. К тому же мингрелы, которых Зузинидзе данью не обижал и работенку периодически подкидывал, к конторе относились нормально. Даже помогут случись что. Свой бандит все же лучше пришлого. Вот Нурсултан Тагиев, как люди говорят, даже со своих по 3 шкуры дерет. Жадная тварь. «Не волнуйся, Звиад, сюда и муха не проскочит. Надеюсь». Зузинидзе нервно погладил расстегнутую кобуру. «А что, Петра?» «Вроде в порядке». «Вроде или в порядке? А что и будет?» Шамиль подошел к компьютеру и вызвал на монитор картинку со следящих за пленницей видеокамер. «Ух ты!» «Что?» «Девка моется!» «Какая девка?» «Петра». Звята торопело посмотрел на помощника. «Моется?» «Ну да, классная метелка, клянусь мамой!» Зузинидзе подскочил к экрану. Обнаженная Петра, чуть изогнувшись и не обращая внимания на вытаращивших глаза охранников, томно поливала водой левое бедро. Изящная точеная фигурка, влажная кожа, маленькие упругие груди с торчащими сосками. Позабывшие обо всем конторщики не отрывали глаз от прелестницы. На виске Звиада заколотилась жилка. «Передай ублюдкам, что если через 5 секунд стриптиз не прекратится, я их всех кастрирую! А если еще раз подобное повторится, убью всех на...» Шамиль не стал слушать вопли разъяренного главаря. Вылетел из кабинета, на ходу вызывая через балалайку идиотов-охранников. Разочарованная Петра упала на скрипнувшую кровать. Все напрасно. Сеанс стриптиза для потных уголовников прошел зря и завершился грубым толчком в спину и резким приказом немедленно одеваться. Ей не позволили даже смыть остатки мыла, а девушка надеялась хотя бы на нож. Правда, она не представляла, как именно ей удастся завладеть оружием и что она делала бы с ним дальше, но сама мысль «у меня будет нож» грела душу. Не получилось. Только удовольствие доставило стерегущим ее ублюдкам, да припасла маленький обмылок, который тюремщики то ли не заметили, то ли решили не забирать. Ладно, неудача — это тоже шаг вперед. Теперь, глядя на меня, эти подонки будут в первую очередь видеть не мешок денег, не пленницу, а красивую девчонку. Вполне возможно, это помешает им вовремя выстрелить. Подумала и сама удивилась таким мыслям. Анклав, Москва, территория, болото. Вторая половина дня, припекает. А в довершение всего плохие новости. «Ты от всадника?» — неуверенно спросила Майя, разглядывая округлого мужичка, подошедшего к ней с противоположной стороны улицы. Встреча была назначена на пешеходном переходе 3-го уровня Арбата. И внизу под ногами виднелся плотный поток мобилей. Переплетчица пришла чуть раньше. Ее собеседник явился вовремя, минута в минуту, и заметно нервничал, постоянно поправляя огромные, закрывающие добрую половину лица темные очки. «Не волнуйся, я вытащила балалайку». Майя показала пустой разъем. «А я и не волнуюсь. Ты от всадника?» То, что переплетчица вытащила перед встречей чип, заметно успокоило кругленького. Он перестал хвататься за очки, а в голосе появились нахальные нотки. «Возможно, что я всадник. А примафация, так сказать...» «На первый взгляд. Латынь». «Что?» — не поняла девушка. «Не обращай внимания. Лучше подумай, кого еще ты могла встретить в этом месте». «Не собираюсь я думать». «Тоже вариант». «Иттантум посумус. Куад де посумус». «Мы можем делать лишь то, что можем делать». Латынь. «Ты деньги принесла?» «А ты процессоры принес?» «Господи, я всегда говорил, что нормальные люди с поднебесниками не работают. Только кретины. Повторяю последний раз. Ты деньги принесла? Если ответишь неправильно, уйду и до свидания. Ищи процессор где хочешь». Майя молча протянула толстячку, полученную от китайцев, карточку, дающую выход на безликий счет в безликом банке. Код доступа поднебесники сообщили всаднику отдельно, так что воспользоваться карточкой девушка не могла. Посланник всадника ловко вставил карточку в коммуникатор, нажал несколько кнопок, подождал и удовлетворенно улыбнулся. «Надо же, все верно, вплоть до юаня. Ты сомневался?» «Фиде, сет куи виде». «Доверяй, но смотри кому. Латынь». «Хватит грузить меня латынью». Переплетчица поняла, на каком языке изрекает афоризмы собеседник. Толстячок удивленно приподнял брови, вытащил карточку из коммуникатора и вернул Майе. Пустую карточку. Деньги с безликого счета перетекли на другой безликий счет. Сумма раздробилась, нырнула в запутанные сети офшорных банков, и через 15-20 минут ее следы не найдет даже самый лучший ломщик в мире. Переплетчице доводилось видеть, как прячут деньги контрабандисты.